стали истово верующими. Начальница музея, которая тоже во время вечеринки, собранной по случаю отъезда одной из сотрудниц, откушала плод, пришла к начальнику департамента и все рассказала ему о финансовых злоупотреблениях и попросилась в отставку. Ряд еще интересных данных. Ты, наверное, слышал, что Серебров, замгубернатора, тоже подал в отставку. Я с ним беседовал. Говорит, что плодом закусывал водку. Он водку чем угодно закусит. Главное для него это, чтобы водка была, со смехом прокомментировал Навруцкий. Так вот, он тоже утверждает, что написал заявление об уходе под влиянием этого плода. Ну а летал на вертолете на охоту, стрелял лосей и оленей, тоже под чьим-то влиянием. Не спросил, а как бы размышляя, произнес Навруцкий. Он же многие годы занимался браконьерством, безнаказанно истреблял и лосей, и оленей, все, что ползает и бегает по тундре. Наконец попался, наконец будет хоть за это отвечать. «Это понятно, тут важно другое», — сказал Стальнов. В его сознании все сместилось. Он чувствует себя виноватым не потому, что его разоблачили, что он сам написал заявление об уходе с высокого поста, а потому, что теперь дана возможность прокуратуре более строго с ним поступить, полнее раскрыть дело. Это факт. Ничего ему не будет. Ворон ворону глаз не выклюет. Пошумят, поугрожают, и все стихнет. То, что в Анадыре проводится какой-то эксперимент, кто-то не то исследует нас, не то пытается изменить наше сознание, у меня сомнения нет, как всегда решительно заключил Стальнов. Но требуются более веские доказательства, чтобы сделать окончательные выводы. Их доказательств у меня пока нет. Говорю я это, основываясь на интуиции ученого. Дорога грунтовая, вернее насыпная, хорошо утрамбована машинами. Ранее тут была бетонка, которая вела к вертолетной площадке, где садилась винтокрылая машина, перевозившая авиапассажиров из аэропорта, расположенного на другом, чем город, берегу лимана. Теперь бетонку засыпали гравием и приступили заливать еще одно бетонное полотно толщиной в 20 сантиметров. Работы выполняли также турецкие строители. Дошли до дачного участка. Небольшие деревянные домики, самодельные теплички, укрытый полиэтиленовой пленкой, вскопанная земля. В тундре мало что росло, но некоторые умудрялись выращивать и картошку, и капусту. Вот и траншея, которая проходила через заболоченную низину. Тундра изрыта бульдозером. Холмы дерна, гравия, торфяника. Кругом валялись обломки досок. Стальнов расправил резиновые сапоги, и теперь они защищали его выше колен. Нашел рейку метров в 3 длиной и стал замерять глубину траншеи у небольшого озерка. «Глубина более 2 метров. Траншея заполнена водой. Выходит, что уже началась оттайка мерзлоты. Местами труба не на грунте лежит, а провисла. И это опасно. На Чукотке большая льдистость мерзлоты, до 60%. В некоторых местах трубу может выдавливать на поверхность, а в других, наоборот, вглубь опускать. Это особенно ярко видно на склонах», — громко говорил Стальнов с таким расчетом, чтобы слышал журналист Навруцкий, который следовал за ним. Я разговаривал с одним из специалистов промгастроя.